Глава седьмая. Кадиллак Карлизла все еще стоял у конторы. Я уже совсем собирался открыть его и осмотреть, но вовремя передумал. Некоторые вещи детектив чувствует инстинктивно. Я еще молодой детектив и не настолько опытен, как Барри О'Хара или Тони Митчелл, которые давно служат в полиции. Барри и Тони достаточно один раз увидеть человека, чтобы определить, не мошенник ли он. Я пока этого не умею. Это приходит со временем, от частого общения с варьем. Может быть, это только мое воображение, что я поместил Н в кабину номер 13. Может быть, я ненормален, а все остальные говорили правду. Вот Карлизл. Он путешествует налегке, и они с женой сняли кабину номер 13 в 8 часов. И, наверное, солнце всходит на западе. Но у женщин косметичка подобна бумажнику у мужчин. Вы обязательно берете ее с собой, когда вылезаете из автомобиля. Это самое важное из того, что вы берете с собой. Это у женщин в крови. Я направил свет фар на Кадиллак и увидел Бартера, быстро удаляющегося в сторону конторы. Хизекия следовал за ним, подобно тени. Я поехал к судье Хэнди. Мог позвонить в полицию по телефону, но было 4 часа утра, и только Богу было известно, где найти телефонную кабину. Я совершенно проснулся, вы понимаете, и полностью освободился от первых приступов паники. Мне показалась глупой моя прежняя мысль о том, что кровь в кабине принадлежит Н. Н похищена, и я был уверен в этом, находится в опасности, однако больше я не считал ее убитой. Если ее похитили, то для этого есть веская причина, и кровь в 11-й кабине тому подтверждение. Где кровь, там и опасность. Поэтому я ехал быстро. Я был полицейским, но нуждался в поддержке местного закона. Страх — очень полезная для полицейского вещь. Страх заставляет невиновных говорить правду о других. Страх может заставить виновного впасть в панику. При моем появлении на лице Оливера Хэнди промелькнули следы страха. Возможно, он рефлекторно пугается ночного стука в дверь, но в его кабинете горел свет, и он не походил на человека, только что покинувшего теплую постель. Меня удивило и то, что он сразу открыл дверь, не спросив, кто там. «О, Колби!» — просто сказал он, — как будто ждал меня. «Рад, что вы меня помните». «Да», — сказал он, — глаза его были усталыми. Хэнди выглядел гораздо старше, чем днем. «Что случилось, Колби? Хочу с вами поговорить». Он коротко кивнул. «Входите». Я последовал за ним в кабину. За 3 часа, прошедших с момента моего отъезда отсюда, мало что изменилось. Внимание привлекла лишь сигарета, еще дымящаяся в пепельнице. «Я спал», — сказал он. «Что случилось?» «Мне не хотелось будить вас». «Ничего, что случилось?» «Мне нужны несколько полицейских». «Зачем?» «Моя невеста исчезла», — объяснил я. «Что вы конкретно имеете в виду?» — спросил Хэнди. «Сигарету?» «Нет, благодарю вас». Хэнди закурил, пользуясь зажигалкой. «Дурная привычка. Всегда закуриваю, как только проснусь». «Да», — сказал я. «Девушка, вы верите, что курение вызывает рак горла?» «Не знаю, никогда об этом не думал. Продолжайте». «Мы остановились в мотеле Майка Бартера. У озера?» «Да, я оставил Энн в ее кабине. Она исчезла. Одежда, багаж, все». «Кого вы оставили в кабине?» — переспросил Хэнди. «Энн, мою невесту». «О», — сказал Хэнди. Он выглядел смущенным. «Девушка, которая была со мной здесь», — объяснил я. Хэнди выпустил облако дыма. «Думаю, что я вас не понимаю, Колби». «Девушка, которая была со мной», — продолжал я терпеливо, — «когда ваш патрульный задержал нас». Хэнди пристально посмотрел на меня. «Какая девушка?» «Девушка?» Я замер. «Не помню девушки», — пожал плечами Хэнди. «Фред привез вас одного». «Я вижу», — Хэнди усмехнулся. «Наверное, это была длительная поездка», — пробурчал он. Или, наверное, был телефонный звонок, — ехидно заметил я. — Что? — Звонок, который прозвучал у вас незадолго до моего появления. — Потому в пепельнице догорает окурок, — кивнул я головой в сторону пепельницы. — Что происходит, Хэнди? — Не имею представления, о чем вы говорите, — зевнув, ответил Хэнди. — Неужели? Вы прекрасно знаете, что со мной была девушка. Если она и была с вами, то я ее не видел. — Она спала на вашем диване, — закричал я. — Я ее не видел. — Что вы пытаетесь выдумывать? Что здесь происходит? — Думаете вы, я не видел никакой девушки, — твердо сказал Хэнди. — Окей, Хэнди, я встал. — Можете воображать, что вам это сойдет с рук, но вы ошибаетесь. Здесь есть федеральные полицейские, а похищение людей — дело федеральных властей. Есть полицейский штата, который засвидетельствует, что в момент ареста вы были один, — спокойно произнес Хэнди. — Почему вы не угомонитесь, Колби? — Есть патрульные штата, стреляющие в своих матерей, — заметил я. — Я прошу нескольких полицейских ждать мне или начать работу одному. — Зачем вам полицейские? Чтобы расследовать исчезновение несуществующей девушки? — Нет, — рассмеялся я, — хотите выдать меня за сумасшедшего? Полицейских я прошу потому, что обнаружил лужу крови в туалете мотеля. Думаю, полиция должна поинтересоваться, откуда взялась эта кровь. — Я вызову патрульного, — вздохнул Хэнди. — Не хочу стоять на пути честного горожанина, сообщившего о подозрительном происшествии. Он пожал плечами. — А девушке... — он снова пожал плечами. — Какой девушке? — быстро среагировал я. Хэнди взглянул на меня, улыбнулся. «Я вызову патрульного», — повторил он и снял телефонную трубку. «У меня есть насчет людей определенная теория», — сказал он. «Да. Я наивно верю, что большинство из них разумно. Кроме того, я оптимист. Я верю». Он не закончил и заговорил в трубку. «Хелло, Фред, я вас поднял?» «О, сожалею. Нет ничего особенного. Помните молодого парня, которого вы привезли после полудня? Превышение скорости. Детектив, помните?» Хэнди помолчал. «Парень был один», — произнес он с нажимом. «Никого с ним не было». «Да, это верно. Но он говорит о каком-то непорядке в мотеле Майка Бартера. Считает, что местная полиция должна помочь ему. Вы можете подъехать?» Судья послушал. «Нет, не от Майка, от себя, конечно». «Хорошо, мы вас ждем. Извинитесь перед Джанет за столь ранний звонок». Он повесил трубку. «Будет прямо сейчас. Славный парень этот Фред». «Минуту назад вы философствовали», — напомнил я. «О да, большинство людей разумны, не так ли? Полагаю». «Да», — продолжал Хэнди, — «большинство из них разумны. Поверьте моему опыту, Колби, вы абсолютно ничего не найдете в океане такого, чего нет на земле». «Множество рыб было бы страшно удивлено, услышав ваши слова. Множество рыб было бы удивлено, услышав, что океан вообще может служить выходом для кого-то». «Не понимаю, о чем вы говорите», — разозлился я. «Если хотите что-то сказать, говорите по-английски». «Английский становится понятным, когда умеешь им пользоваться». «Всегда считал, что язык служит средством общения», — парировал я. «Если вы пытаетесь общаться, то учтите, что ваш океан не умещается у меня в голове». «Очень хорошо», — улыбнулся Хэнди. «Что вы хотите этим сказать? Пытаюсь убедить вас в необходимости успокоиться. Проявите немного оптимизма. Эта несуществующая девушка, ваша подруга? Вам известно, что она существует. Мне ничего не известно. Я просто советую вам успокоиться. Предположим, что она исчезла. Вы приехали в Селливан с нею, сняли отдельные кабины, а теперь она исчезла. Если она действительно исчезла, она, возможно, сейчас в безопасности, и, возможно, она будет в безопасности, когда все кончится». «А в безопасности ли она сейчас?» — спросил я. «Ваша несуществующая подруга?» «Должен сказать, что она в безопасности». «Да». «Где она?» — допытывался я. «У меня нет никаких соображений», — сказал Хэнди. «Я ее даже никогда не видел, но она в безопасности». «Колби, хотите выслушать совет?» «Я слушаю. Я намного старше вас и намного умнее. Погасите ненависть, горящую в вашем взгляде». Это и есть ваш совет? Мой совет заключается в следующем. Возвращайтесь в мотель, ложитесь спать. Завтра, после полудня, все уйдет в прошлое. Вы сможете продолжить свой отпуск, словно ничего не случилось. С Энн или без нее? Кто такая Энн? Будет она завтра после полудня в безопасности? Я не знаю, кто она, но у меня есть основания считать, что вы продолжите свой отпуск, как и планировали. Еще один вопрос, ваша честь, — сказал я. Да. Человек, из которого в туалете выпустили кровь, сможет он или она продолжить свой отпуск, как планировалось? У людей часто идет кровь. Вы полицейский, вы должны это знать. У вас крепкие нервы, ваша честь. Мы в своем штате считаем, что люди не должны истекать кровью. Мы идеалисты. Именно для этого у нас и существует полиция. Колби, — спокойно произнес Хэнди, — не стройте из себя героя. Что? Отправляйтесь в мотель спать. Завтра успокаивайтесь и уезжайте. Подумайте ночью. Днем нужно играть роль полицейского. Но не размышляйте днем, иначе попадете в беду. Думайте в одиночестве и никогда не думайте вслух. Но вы-то сейчас думаете вслух? Только потому, что хочу уберечь вас от неприятностей. Спасибо, я это учту. Вы этого не сделаете. Я чувствую по вашему тону, — Хэнди зевнул. Фред скоро будет здесь. Советую вам сказать, что вы ошиблись насчет крови. Мой вам настоятельный совет. Я не ошибся. Хэнди вздохнул. Вы можете совершить большую ошибку. Большую, чем способны себе представить. В это время в дверь постучали.